Но больше всего газеты и их читателей интересовал вопрос, зачем семье Дэвидс вообще понадобилась няня для младшей дочери? Эта тема рассматривалась с разных точек зрения. Одни журналисты обсуждали размер оплаты труда немецкой девушки, сущие гроши, поэтому неудивительно, что в конце концов она утопила несчастное дитя, и приводили для сравнения заработок высококвалифицированной няни из северных районов страны, целое состояние, что заставило Либби задуматься о смене профессии как можно скорее, составляя свои лукавые статейки таким образом, чтобы у читателей складывалось впечатление, будто Дэвисы получили ровно то, что заслуживали за свои жалкие пени. Другие разглагольствовали о причинах, побудивших мать семейства оставить детей на чужих людей и пойти работать вне дома. Третьи рассуждали о родительских ожиданиях, ответственности и любви в семье с неполноценным ребенком. С особенным тщанием разбирался вопрос о том, как поступить с ребенком, родившимся с синдромом Дауна. Перечислялись и критиковались на разные лады все варианты, имеющиеся у родителей такого ребенка. Отдать его на усыновление другим людям, сразу отказаться от него, положившись на заботу государства, посвятить ему свою жизнь, научиться справляться с проблемой, обращаясь за помощью извне, вступить в группу поддержки, стоически делать вид, что все нормально, и обращаться с ребенком как со здоровым человеком, и так далее, и так далее. Либби не подозревала, в каком аду оказались все, кто был причастен к смерти маленькой Сони Дэвис. Ее рождение само по себе было испытанием, но любить ее, потому что они ведь любили ее, верно, а потом потерять ее таким ужасным образом, да еще стать развлечением и предметом обсуждения всей страны, когда каждая подробность ее жизни и жизни всей семьи стала известна всем и каждому. Фу! — думала Либи, — как они вообще справились со всем этим? Не слишком хорошо, если судить по состоянию Гидеон. Он слегка переменил позу, уткнувшись в колени лбом, и продолжал медленно раскачиваться. — Гидеон, как ты себя чувствуешь? — спросила Либи. «Теперь я не хочу помнить то, что я помню», — ответил он ей глухо. «Не хочу думать, но не могу остановиться. Я вспоминаю, я думаю, о, как хочется вырвать мозг из головы». «Скажешь, куда выбросишь, я подберу, мне пригодится», — пошутила Либи. «Но, может, начнем с того, что выбросим все эти бумаги в мусор? Ты всю ночь их читал». Она нагнулась, стала собирать ксерокопии. «Неудивительно, что ты никак не можешь отвлечься от них!» Гидеон схватил ее за руку. «Не трогай!» «Но ведь ты не хочешь думать?» «Нет. Я прочитал все от начала до конца. Теперь хочу понять, как человек может продолжать существовать. Хотеть существовать. Ты только взгляни на это, Либи. Нет, только взгляни. Теперь мне все стало понятно, и это понимание убивает меня». Либби попробовала посмотреть на раскиданные листы глазами Гидеона. Из них он узнал свое прошлое, 20-летней давности, и все это время его берегли от знания о том, как пережила его семья тот кошмарный период. С особой остротой она увидела почти неприкрытые нападки на его родителей, поняла, в каком свете представляются ему теперь его отец и мать. Его мать... Либи вдруг пришла в голову мысль, которая, несомненно, уже пришла и Гидеону. Его мать могла уйти из семьи из-за этих самых газет. Она могла поверить написанному, потому что она не подходит для роли матери. То есть только теперь Гидеон начал понимать свое прошлое. Да уж тут можно сорваться с катушек.